Глава 19. «А вот и атаман Травин, который ваш завод подорвал!» Широко улыбнулся директор школы, когда мы с Вадимом Семеновичем зашли в кабинет. Кроме генерала Ставропольского, здесь же находился еще один мужчина. Подтянутый брюнет с сединой в волосах и усами щеткой. Одет он был в обычный деловой костюм темного цвета. Выражение лица при словах генерала у него было довольно кислым, хотя он и попытался это скрыть. «Вот Борис Петрович», — кивнул тем временем генерал на мужчину, — «очень хотел познакомиться с тобой и узнать, как тебе удалось обойти их систему безопасности. А то для них твои мины словно из воздуха возникли, ни на одной камере не засветились. Я бы тоже про твой фокус очень хотел бы послушать». «Да что там слушать?» — пожал я плечами. «Вот уж не ожидал, что выполнение задания так впечатлит наше руководство». «Сделал из выданных взрывпакетов големов по типу летающего дрона. Да запустил. Подлет был, видимо, выше угла обзора камер. А затем я их сверху на завод опустил и тут же взорвал. Вот и все». «Да», — покрутил шею мужчина. «И смех, и грех. А ведь у нас есть на заводе радар, который должен летающие объекты засекать. Правда, он гражданского типа. Но все же...» «А скажи, атаман, — обратился ко мне генерал, — твои големы какого размера были?» «Да такие, как сам взрывпакет. Я только кристалл управления к нему присобачил, да пару рунных схем нанес, и все». «Не скудела земля русская талантами. Недобро покосился на меня Борис Петрович. Теперь понятно, почему наш радар твоих големов не засек. Уж больно они маленькие были». «Это все, что вы хотели узнать?» — спросил мужчину генерал. «Да. Однако я хочу еще вас попросить дать мне вашего атамана на время для модернизации нашей системы безопасности, раз уж он такой хороший артефактор, что на коленке големов клепает, то сможет, наверное, радару нашему пару улучшений сделать, чтобы он и такие объекты засекал». Посмотрел на меня с вопросом в глазах мужчина и, видя мои сомнения, добавил: «За работу заплатим». «Надо попробовать», — пожал я плечами и глянул на генерала. «Разрешит или нет?» «Добро», — кивнул директор, — «только с сопровождением его куратора». Мужчину это устроило, и, попрощавшись, он вышел из кабинета. «Сколько времени тебе нужно на сборы?» — спросил меня Ставропольский. «Видно, не хочет откладывать это дело в долгий ящик. Да и я не против, вот только с Олей не повидался. Эх, думаю, 20 минут хватит». «Мне и меньше хватит. Главное, брошюру по ритуалам на всякий случай захватить. Но была мыслишка, что если капитан со мной не пойдет, все же сходить в медпункт Коли не получилось. Вадим Семенович оставлять меня одного не стал, а пошел в кубик вместе со мной. Но мое желание встретиться с девушкой все же осуществилось. Оля сама подошла к кубику, где я живу, когда мы с Павлиновым уже покидали его. Очень встревоженная. Саша, не обращая внимания на капитана, кинулась она ко мне. «Ты куда-то уходишь?» «И тебе привет», — улыбнулся я девушке и, не удержавшись, обнял. «Не уходи», — зарывшись носом в моей груди, прошептала она. «Не надо, это плохо кончится». «Все нормально будет, я только туда и обратно. Оглянуться не успеешь, а мы уже вечером встретимся». «Послушай моего совета, пожалуйста», — подняла она на меня испуганное лицо. «Я ведь никогда тебе ничего плохого не советовала». «Так-то да, но...» Все ее советы были вполне логичны, так любой мог посоветовать, кто обладает хоть каплей информации обо мне и что вокруг меня происходит. А вот сейчас ее совет был откровенной попыткой манипуляции, что мне не понравилось. «Все хорошо будет», — нахмурился я. Оля закусила губу, о чем-то сильно задумавшись. Кинула подозрительный взгляд на капитана, тактично отошедшего от нас на пару шагов, но при этом постучавшего показательно по часам, стоило ему заметить мой взгляд. «Саш», — прошептала она, — «у меня есть дар чувствовать будущее. Это не виденье, но моя интуиция меня еще никогда не обманывала. Все мои советы — это мои предчувствия. Про дар никто не должен знать, кроме нашего рода, поэтому я тебе и не говорила. Но сейчас я боюсь. Грядет что-то плохое. Прошу, не ходи». «Дар? Интуиция? Или все же попытка манипуляции, как я и думал раньше? В груди кольнуло, захотелось послать все к чертям и никуда не идти. Стоп, это не мое чувство. Точнее, мое, Но и не мое. Блин, если бы не изучение ментальной магии в последнее время, даже и не понял бы, что на меня только что попытались влиять. Оля. Я с удивлением и недоверием посмотрел на девушку. Она никогда не говорила, что владеет такой магией, но и про дар молчала. Отстранившись от испуганно вздрогнувшей девушки, я мрачно посмотрел на нее. Не делай так больше. Никогда. Что? Ты о чем? Ты поняла меня, не нужно притворяться. Не пытайся на меня давить, иначе мы поссоримся. Сильно. Настроение из-за попытки Оли на меня повлиять с помощью магии ушло в минус. Оставив Олю, которая растерянно стояла на месте и непонимающим взглядом, вот так актриса-то растет, смотрела на меня, я кивнул Павлинову, что готов, и мы отправились на аэродром. Диего был мрачен. Определить, в каком из вылетевших из школы вертолетов была их цель, удалось лишь тогда, когда объект уже вернулся обратно. А ведь Диего был уверен, что Травин будет выполнять порученное учебное задание весь отведенный рамками обучения срок. А эти рамки давно не менялись и были прекрасно известны шпиону ОСЛ. Но парень оказался на диво скоростным. Мало этого, тут еще и руководство по поиску Травина в центре сменилось. Пришел какой-то молодой, доретивый и уже связался с Диего, обвинив мужчину в преступном промедлении, а также дал срок — месяц. После чего, если Диего не поймает Травина, его снимут с должности, вернут на родину и разжалуют в рядовые, отправив в погранслужбу, место, давно заслужившее славу кровавого отстойника. Все страны мира частенько отправляли на границу ОСЛ свой молодняк натаскать на кровь, естественно, под руководством собственных ветеранов. В итоге стычки на границе государства волевиков не прекращались ни на миг и сильно изматывали погранцов. Год службы на границе считался за 5 в остальных войсках ОСЛ. 5 лет такой службы, и ты спокойно можешь выйти на пенсию. Но попробуй еще не помереть за эти 5 лет нескончаемых атак и мелких укусов, где малейшая оплошность может стать фатальной. Зазвонивший телефон вырвал Диего из мрачных мыслей о своем будущем. «Это Очкарик. Зафиксирован телефонный звонок из школы некоего Акулина Бориса Петровича, за которым вы сказали установить слежку. В разговоре упоминался объект. Судя по контексту, в ближайшее время он снова покинет территорию школы и отправится на завод, где работает Акулин». «Отлично. Продолжайте наблюдение. Обо всех изменениях сообщать мне тут же», — сказал Диего и бросил трубку. Неужели Фортуна решила повернуться к нему лицом? Когда Диего узнал, на чей завод был отправлен объект, тот тут же дал задание наблюдателям отслеживать все разговоры верхушки завода. Мало ли что они смогут рассказать об объекте. Даже крупица информации иногда способна помочь достичь цели. А тут не крупица попалась, а кое-что гораздо, гораздо серьезнее. Информация о выходе объекта и конечная точка его прибытия. И можно не сомневаться, что потом он вернется назад. Есть шанс перехватить объект на обратном пути и, наконец-то, взять в плен. Да, скорее всего, он снова отправится на вертолете и на завод, и обратно. Но это не проблема, даже преимущество. Ведь, зная маршрут и средства передвижения, устроить засаду — дело лишь мастерства и подготовки. И то, и другое у Диего и его подчиненных имеется. Осталось все это реализовать. Снова вертолет, по-моему, даже тот же, который вез мою ватагу в зону высадки. Только на этот раз мы высадились не на поляну, а возле завода на стоянке для машин. Оттуда втроем, я, Вадим Семенович и Борис Петрович, дошли до памятного мне здания, на крышу которого я буквально этой ночью посадил дрон «Камикадзе». Оказалось, что здесь размещается местный офис завода, где работает его руководство и мастера. Там мы прошли в кабинет Бориса Петровича, и после того, как подошел его помощник Костя, мужчина начал уже подробнее объяснять мне, как у них организовано наблюдение за небом и что он хочет от меня. «Как и говорил до этого, у нас на территории завода установлен радар для контроля над небом в гражданском исполнении. Радиус его действия 500 километров. Засекает объекты размером до 3 метров включительно. Также может регистрировать наличие магической начинки в летательном аппарате, если фон превышает 100 стандартных единиц Баренко. Об этих единицах я знал из курса по артефакторике. Для примера, мои самопальные дроны из взрыв-пакетов фанили в пространство примерно 30 единиц согласно этой шкале. Точно сказать не могу, замеров не проводил, ориентируюсь на своих ощущениях. Показывали нам на курсах, как фонит одна единица по этой шкале Баренко. Военные радары, мои поделки, к примеру, точно бы засекли. У них диапазон от 15 единиц. «Что конкретно вы хотите от меня?» — спросил я Бориса Петровича. «Увеличить разрешающую способность радара до военного образца». Я чуть не присвистнул на такое пожелание. «И сколько вы готовы заплатить за мою работу?» «Наверняка меньше, чем за покупку радара военного образца. Но вот насколько меньше?» 50 000 рублей», — ответил Борис Петрович, заставив меня изумиться. «Для понимания, новый военный радар стоит около 70 000. Я думал, они мне 10 000 предложат, но 50? С чего такая щедрость?» «Военный радар надо долго и нудно регистрировать, а потом еще и налог ежегодно за его использование платить», вместо Бориса Петровича пояснил мне Вадим Семенович. «Вот, значит, как. В задумчивости я почесал лоб, присев на свободный стул, даже не спросив разрешения у старшего по званию, к чему за последние 3 месяца меня усиленно приучали в школе. А нехило. Я заработаю, и этот Борис Петрович для своего господина сэкономит, если у меня все получится». «Согласен», — кивнул я через 3 минуты, взвесив все риски и свои возможности. «Показывайте ваш радар». Вообще, когда только попал в этот мир, у меня не вызывало удивления, почему для всех стихий нужны камни-проводники, даже огневикам, водникам и воздушникам. Сейчас же, получше узнав, что такое средство со стихией, это стало вызывать у меня определенные вопросы. Вот как связан тот же воздух с сапфиром, который и является лучшим проводником силы для магов-воздушников? Вообще не представляю, однако факт. К чему я это вспомнил? Да все потому, что увидел такой сапфир, вмонтированный в радар, завязанными на него рунными схемами по определению магического фона в небе. Чтобы разобраться, что тут накрутили неизвестные мне инженеры-артефакторы, пришлось попросить у Бориса Петровича паспорт на данный радар. И то не сразу сумел понять всю логику, по которой создавались рунные цепочки. Сказался недостаток знаний. Все-таки брошюра по ритуалистике дает лишь азы, а не полное понимание предмета. Пока разбирался, всерьез засомневался в своих способностях что-то улучшить в данном приборе. Его явно не новички разрабатывали, но все же спустя 2,5 часа основной принцип его работы я понял. Заодно и разобрался, почему данный радар не видит объекты с магическим фоном ниже 100 единиц Баренко. Теперь осталось придумать, как это исправить. Тут надо немного пояснить, как работают такие радары. Принцип у них примерно такой же, как у обычных технических. Выпускается луч, который двигается по кругу с центром в виде самой установки, и при пересечении объекта с повышенным магическим фоном луч отражается назад, давая картинку засеченного объекта. Вот только дальше идет соотношение затраченной магической энергии на луч и скорости отклика. Чем больше потратишь энергии, тем быстрее луч пробьет пространство. Соответственно, если встретить препятствие в виде магического фона, тут же отразится назад, а магический фон создает любой объект с источником, как сам маг, так и созданные им артефакты в активном виде или даже природные источники магической энергии. Но этот фон, как запах, постепенно рассеивается в пространстве, примерно с одинаковой скоростью. Чем выше излучение объекта, тем медленнее происходит рассеивание. Отсюда и единицы Баренко возникли. Вот и получается, что мне не нужно переделывать радар полностью, а лишь усилить подачу энергии на луч и увеличить скорость его формирования. Расходы магической энергии, естественно, увеличатся тоже, зато ускользнуть от взгляда такого радара станет не в пример сложнее. Сделать, что вы просите, могу, но расход магической энергии увеличится примерно в 4 раза. Прежде чем взяться за работу, предупредил я Бориса Петровича. К тому моменту меня давно оставили одного с дежурным охранником, который следил за радаром, так что пришлось возвращаться в его кабинет. Мужчина серьезно задумался и попросил меня подождать, пока он поговорит со своим господином. Понятливо кивнув, я вышел из кабинета. Там в коридоре Вадим Семенович вовсю флиртовал с какой-то девушкой. Миленькая, курносая, с веснушками. Она стреляла глазами в капитана, опускала глазки и иногда подхихикивала над его шутками. «Тома!» — раздался строгий голос Бориса Петровича, вышедшего из своего кабинета, и девушка тут же испуганно ойкнула и, извинившись перед Павлиновым, убежала работать. «Александр, зайдите», убедившись, что работница снова при деле, попросил меня Борис Петрович. Павлинов на него только недовольно посмотрел, но ничего говорить не стал. «Я созвонился с князем, и тот дал добро на твою работу даже с учетом повышенного расхода энергии», сообщил мне мужчина. «Сколько у тебя уйдет времени на доработку?» «Полчаса где-то». «Время своей работы я успел прикинуть, еще когда разбирался в схеме радара, потому ответил уверенно. Уложился почти вовремя, немного переоценил свои силы и доделал работу не через полчаса, а примерно на 5 минут дольше, но все-таки сделал. После чего Борис Петрович в присутствии капитана Павлинова перевел мне оговоренную сумму на мой счет». «Ну, наконец-то!» — буркнул Вадим Семенович, когда мы попрощались с мужчиной. «Я уж думал, к ужину не успеем». И, не дожидаясь моего ответа, он пошел к вертолету. Я, если честно, тоже был не против покушать. Не только капитан остался без обеда, поэтому садился в вертушку с не меньшим облегчением. Но настроение было отличное. Вот так, на ровном месте, срубить почти годовую зарплату моего отца. Есть чем гордиться. Я предвкушал скорый сытный ужин и момент, как встречусь с Олей, с ехицей, спрошу у нее про ее предчувствие и дар, когда свет в вертолете погас, а шум лопастей изменился, словно все системы летательного аппарата разом кто-то выключил. Мы и успели-то преодолеть лишь полпути до школы, если не меньше. «Нас заглушили!» — с таким криком высунулся из кабины в салон пилот вертолета. «Запустить машину не могу! Надо прыгать!» Павлинов среагировал мгновенно. Раз, и он уже достал из-под сидений 2 парашютных ранца. Один кидает мне, а второй закидывает себе на спину. 2. Он уже у люка крутит ручку, чтобы открыть его. «Травен, живей!» — кричит мне капитан, пока я застегиваю ремни ранца. «Надо сейчас прыгать, пока высота есть! Ты первый!» Молча кивая, на ходу проверяя, все ли со мной на месте, в принципе ничего не брал, поэтому подскакиваю к уже открытому люку, вспоминая последовательность действий при прыжке с парашютом. Павлинов бегло осматривает меня и в следующий миг буквально выталкивает из падающего вертолета. Понимание, что на нас совершено нападение, пришло уже в полете, когда надо мной раскрылся купол парашюта. А раз на нас напали, значит, ничего еще не закончено. Видимо, скоро придется проверить свои способности в реальном бою.